Глава 45. Саммер. У Тайлера в клубе народу битком, а музыка грохочет так, что вибрируют стены. Хилл проводит нас к отдаленному столику в углу, обособленного от остальных резной красивой перегородкой. Подает меню и уходит, обещая скоро вернуться и бросая довольно откровенный взгляд на Сашу. Стрела попала точно в цель. Мы с Лиэмом переглядываемся и улыбаемся. Эти двое такие смешные. Даже слепому видно, что оба хотят быть вместе. Но я не буду давить на подругу. Если она еще не готова вновь впустить его в свое сердце, я поддержу ее решение. И никто не может запретить ей дразнить бывшего. Да и сам он, судя по всему, не против. Вечер проходит замечательно. Тайлер делает вкуснейшие и довольно крепкие коктейли. А еще он очень веселый и интересный собеседник. Я только и делаю, что пью, ем закуски, смеюсь и болтаю. Среди друзей я чувствую себя максимально комфортно. Такие вечеринки мне по душе. Лиам пьет безалкогольный мохито. Кажется, это его любимый напиток. А Саша предпочитает текилу. Я пробую одну стопку и тут же жалею об этом. Горло вспыхивает огнем. Я жмурюсь и пищу, и подруга, смеясь, обнимает меня. Она навеселе, ее глаза игриво блестят, и она вдруг хватает Тайлера за воротник футболки и тащит танцевать, но на самом танцполе оставляет его и вызывающе танцует с первым попавшимся парнем. Тайлер усмехается, притягивает ее к себе обратно и что-то шепчет на ухо, отчего она смущается, но больше объятий они не размыкают. Неужели лед тронулся? Я прекращаю на них пялиться, так как их танец становится слишком личным и интимным. И кашусь на Лиама. Он подтягивает коктейль через трубочку и бросает на меня веселые взгляды. «Тоже хочешь так потанцевать, Рид?» «Нет, спасибо». Я смеюсь и допиваю свой коктейль. Во мне бурлит энергия. На самом деле я не прочь подвигаться, но боюсь находиться с Лиамом в тесном контакте после вчерашнего. Тем более, когда я пьяна, а он так красив в своей красной рубахе. «Ну, как хочешь». Лиам допивает свой коктейль и со стуком ставит пустой стакан на стол, после чего поднимается на ноги. «Я выйду на улицу покурить. Скоро вернусь». «Я с тобой». Я вскакиваю вслед за ним, и он удивленно вскидывает брови. «Ну зачем я вскочила? Как теперь объяснить этот дурацкий порыв? Не курить. Тут шумно, и моя голова сейчас взорвется. Нужно немного проветриться. Ладно, пойдем». Лиам с улыбкой протягивает мне руку. Я хватаю его ладони, и кожу тут же начинает покалывать, словно к ней прикоснулись оголенным проводом. Бросаю взгляд на Лиама. Он смотрит на меня, чуть поглаживая внутреннюю сторону моей ладони. Тоже это почувствовала? Я могу лишь кивнуть в ответ. Лиам крепче сжимает мою руку и ведет меня к выходу, аккуратно огибая танцующих людей. Я думала, мы поднимемся наверх, как и заходили. Но Лиам идет к другой двери. На улице тепло и уже совсем стемнело. В этой части здания фонари светят тускло, освещая непримечательную дверь служебного выхода. Вокруг ни души. Даже машины не ездят. Очень спокойно. Видимо, Харрис хотел покурить в тишине, а я так грубо нарушила его планы уединиться. Но я же не знала, что мы пойдем сюда. Я полной грудью вдыхаю свежий воздух и понимаю, что Лиам все еще держит меня за руку. «Отпустишь?» Он проводит большим пальцем по моему запястью, улыбаясь и наблюдая за мной. Мое лицо бесстрастно. По крайней мере, я на это надеюсь. Но предательское сердце начинает биться чуть быстрее. Я не хочу, чтобы он отпускал мою руку. Я бы склеила наши ладони суперклеем, чтобы никогда больше с ним не расставаться. Лиам отпускает меня, отходит немного в сторону и закуривает. Но не сигарету. Я чувствую отчетливый запах травки и отхожу от него в другую сторону. Голова немного гудит от выпивки и громкой музыки. И я опираюсь о невысокую изгородь, увитую плющом. Наслаждаюсь тишиной, нарушаемой лишь редко проезжающими машинами и плеском волн вдалеке. Слышу, как ко мне подходит Лиам, и как хрустит галька под его ногами. Он встает слева от меня, чуть касаясь своим плечом моего плеча, и мне тут же становится теплее. «Я думала, ты хотел покурить», — говорю я хмуро, наблюдая, как он делает глубокую затяжку. «А что я, по-твоему, сейчас делаю?» Лиам выпускает дым, и я зачарованно смотрю, как он растворяется в воздухе. «Я думала, это будут сигареты. Зачем ты куришь это? Тебя что-то беспокоит? Почему ты об этом спрашиваешь? Ты тогда сказал, что для тебя это способ расслабиться или получить вдохновение. Что из этого ты хочешь получить сейчас? Ни то и ни другое. Это просто вредная привычка, от которой я пока не могу избавиться. Дай мне попробовать. Что из моих слов, что это вредно, ты не поняла?» Рявкает он. «Зачем опять хочешь брать в рот всякую дрянь?» «Не ори на меня», — говорю я сердито. «Я просто хочу знать, что ты чувствуешь в этот момент. Не нужно тебе знать мои грёбаные чувства». «Ладно, извини». Я вздыхаю. Он никогда не пустит меня в свое сердце. «Ты прав, как всегда. Это вредно». «За что ты опять извиняешься?» «За то, что опять разозлила тебя». «Ты меня не разозлила». Лиам тоже вздыхает. «Я дам тебе попробовать, но это будет в первый и последний раз. Ясно?» Я киваю. «Чтобы больше никогда не просила меня об этом и ни с кем подобным не занималась». «Ладно». Он протягивает мне самокрутку, и я неумело зажимаю ее между кончиками пальцев. «Что нужно делать?» «Поджигаешь и делаешь 2-3 затяжки. Тебе хватит». Я беру у него зажигалку, делаю первую затяжку и морщусь, тут же начиная кашлять, так как горло резко обжигает. Выдыхаю. Вкус у травки отвратительный. Лиам внимательно за мной наблюдает. «Ну как?» – спрашивает он, и я корчу рожицу. Он смеется, и я затягиваюсь еще один раз, затем отдаю косяк Харрису. «Какая же это гадость!» «Я тебя предупреждал». Лиам делает еще пару затяжек, тушит кончик об изгородь и убирает косяк в пачку с сигаретами. «Ну и что теперь?» Спрашиваю я, не испытывая никаких заметных изменений. «Не торопись. Ты почувствуешь. Иди сюда». Он тянет меня к себе и прижимает спиной к своей груди. Длинные руки обвивают мою талию и сцепляются на животе, в котором тут же начинают порхать бабочки. «Обопрись на меня и расслабься», добавляет Лиам шепотом мне на ухо. Я нерешительно повинуюсь и откидываюсь головой на его плечо. Почему мне так хорошо и спокойно с ним? Наверное, потому, что я знаю, что Лиам не обидит меня и уверенно никогда не сделает ничего плохого против моей воли, как Элиас. Я доверяю ему. Лиам Харрис теперь мой герой, мой личный рыцарь в красной рубахе.